Глава 31. Возможности. Закончив разговор с детективом, Никита покинул кабинет и, как ему было сказано, направился к окну регистрации, чтобы получить справку, подтверждающую его отсутствие на положенном месте. Немного странное действие, но, похоже, даже магии, или что тут дает всем особые силы, не победить живущий в людях дух бюрократии. «Вы слуга виконтов Дейло, Розет и Килс?» Никита чуть было не растерялся, когда сидящий по другую сторону стола пожилой полицейский назвал эти имена. К счастью, потом он вспомнил, что именно так теперь зовут его бывших одноклассников, и утвердительно кивнул. «Вы подтверждаете, что выжили в последнюю ночь?» «Что?» Такого вопроса Никита точно не ожидал. «Формальность. У меня есть заключение от секты, от полиции и от гильдии убийц. Нужно ваше формальное подтверждение, что вы согласны с озвученным итогом». Полицейский по другую сторону стола тяжело вздохнул. Видимо, его и самого немного смущал накал бюрократии. «А вы уверены, что вам нужно мое согласие?» Никита неожиданно вспомнил о своей роли и решил вести себя поскромнее. «Я ведь всего лишь слуга». «На вас сделали отдельную ставку. Вы являетесь равнозначным участником сделки. И я должен удостовериться, что вы действительно выжили и не являетесь, например, допелем или поднятым мертвецом». Никита неожиданно осознал, что полицейский вовсе не смущен ситуацией, а просто злится на его непонимание. И никакой бюрократии тут нет. Его действительно проверяют в связи с вполне будничными реалиями этого мира. «Да, я выжил». Парень осторожно подтвердил свое состояние, и полицейский тут же провел рядом с ним дощечкой с рунами. «Что ж, действительно, вы живы». Суровое выражение на лице служителя закона сменилось улыбкой. «Тогда передаю вам вашу долю выигрыша. Ставка 500 золотых. Коэффициент 5. Ваша доля 50%. И 10% уходит налогом городу». 1125 золотых. Никита быстро сосчитал, сколько ему положено монет. «А вы неплохой математик». Полицейский довольно кивнул слуге, чьи хозяева не поскупились на обучение своей собственности. А потом страж порядка кинул парню мешочек с золотыми монетами. На вид он не превышал размерами кулак обычного человека. Но стоило Никите развязать шнуровку и заглянуть внутрь, как края разошлись в стороны сантиметров на 30. Похоже, эта штука была больше, чем казалось изначально. «А это небольшой подарок от нашего управления». Полицейский кивнул на кошель. «Все же вы спеленали не кого-то там, а самих братьев Боули. Сектантам на них плевать, а вот нам они крови немало испортили, так что спасибо. И если что, обращайтесь, меня зовут Криви Пиклс». «Кит». Никита представился, назвав свое местное имя. «Ну, Кит, удачи тебе. Надеюсь, у нас еще будет повод увидеться». Пиклс улыбнулся, показав два ряда ровных белых зубов, выглядящих несколько странно для его возраста. «И да, господин Даррен Мак, когда забирал свой выигрыш, передавал тебе приглашение заходить к нему». «Спасибо». Никита поблагодарил странного полицейского, неожиданно оказавшегося знакомым хозяина драконьего яйца. После этого парень спрятал неожиданно свалившееся на него богатство и, забыв про справку, подтверждающую его отсутствие, поспешил обратно в секту теней. К счастью, за время его отсутствия с вещами ничего не случилось, а его знакомые с земли так и не закончили тренировку. В общем, визит в полицейский участок, похоже, остался никем не замеченным. Вернее, почти никем. «Значит, решил записаться полицейским стукачом? А ты знаешь, что в секте это крайне не одобряют?» Никита не заметил, как к нему кто-то подошел со спины. «Я не стукач». Парень резко повернулся на голос и увидел перед собой хозяйку кабинета, перед которым он все это время сидел. Виктория Гейбс, девушка, которую он тогда спас в переулке от нападения неизвестного мастера боевых искусств, стояла напротив него, скрестив руки. И, надо сказать, такая суровая поза ей очень шла. Несмотря на невысокий рост, она едва доставала Никите до груди. Девушка смотрелась абсолютно естественно, требуя отчета от неизвестного слуги. «Простите, а что у вас с глазом?» В тот раз Никита не мог этого заметить из-за того, что смотрел на девушку только с одной стороны, но сейчас увидел, что ее правый глаз прикрыт черной повязкой. «Не переводи разговор!» Виктория недовольно топнула ногой. «Кажется, этот слуга не понимает, в какую ситуацию попал». Впрочем, то, что этот парень с такой заботой на нее посмотрел, девушке понравилось. Как будто бы одновременно он готов защищать ее и учитывать то, что она сама думает. Виктория откинула в сторону свои длинные, опускающиеся ниже лопаток волосы и еще раз окинула взглядом стоящего напротив нее слугу. Сначала она приняла его за обычного стукача, которого завербовал в себе этот пройдоха Маули. Навешав на уши лапшу о сотрудничестве между полицией и сектой. Ну да, официально этот договор вроде бы как есть, но по факту никто его не соблюдает. А прийти на территорию секты с бумагой от полиции хуже, чем получить черную метку. В раз станешь изгоем. А Маули бы этим с радостью воспользовался. Пусть на время, но получив полностью зависящего от него шпиона. «Прошу прощения». Тут парень заговорил, и мысли Виктории снова вернулись к нему. «Может быть, я смогу все исправить, если приглашу вас на ужин? Не думаю, что ты сможешь потянуть заведения, в которых мне будет незазорно появиться». Девушка почему-то очень сильно расстроилась из-за столь резкого перехода от заботы к банальному ухаживанию и с трудом скрыла раздражение в голосе. Впрочем, если парень таким образом просто пытался уйти от опасного разговора, что ж, ему это удалось. «Как насчет драконьего яйца? Даррен Мак говорил, что будет рад меня снова видеть, а уж если я приду с такой красивой спутницей, то и подавно». Парень опять смог удивить девушку. Только она собиралась наплевать на приличие и сдать его охране, как тот пообещал ей самое дорогое место в городе. Да еще и то, где места бронируются минимум на полгода вперед. Пожалуй, ей будет даже интересно посмотреть, как он будет выкручиваться из этой ситуации. А то сначала нападение, потом неприкрытые намеки Маули, и как он смеет предлагать ей, ейпс такое. Надо же когда-то девушкам и развлекаться. «Завтра вечером в 9:00, — наконец решилась Виктория. Буду ждать тебя у входа в секту, и, надеюсь, нам не придется идти пешком». С этими словами девушка резко развернулась на месте и отправилась обратно к своему рабочему месту. Ну а Никита остался стоять рядом со своей поклажей, завороженно глядя ей вслед.